Мы этим летом были в Финляндии. Как вы поняли, вот эти песенки наши совместные, они совсем новые. Мы их даже некоторые ни играть, ни петь не умеем. Ну, конечно, на записи там профессиональные музыканты были. И мы очень старались. Да, мы очень старались. И когда мы приехали в Финляндию, нам сказали, а почему Декарта, почему песня начинается «Покинув ячейки сети, сплетенные во снах Декарта»? И вообще, при чем здесь Декарт, и вообще, почему в конце москворечие, какое-то замоскворечие, и почему, в общем, не существует. А спросили дети уже, которые, тех людей, которые эмигрировали. А я преподаю философию в университете. Я им сказала, что ну, Декарт же говорил, я мыслю, следовательно, я существую. Поэтому Декарт возникает не просто так, а в конце, когда человек идет по замоскворечию, это моя малая родина, то он в конце понимает, что он даже не существует. И, в общем, не существует. То есть начинается вот все с этого утверждения и заканчивается этим же. А оказывается, они в Финляндии не учат философию, поэтому они не знали, что говорил Декарт по этому поводу. И потом в математике тоже система координат Декарта, поэтому да, все эти тоже есть клетки. А как раз замоскворечие, оно состоит из этих самых клеток. Следующая песня называется «Земля моей тишины». Для меня это очень, очень важная песня. Я скажу в двух словах. Когда мы читали на той неделе последнюю главу из пяти книжек, из Дворим, она называется «Везот Абрахам», когда Всевышний призывает на гору Нево Моше Рабейну, Моисея, целует его, и так красиво, на мой взгляд, умирает Моисей. И человек, который всю свою жизнь положил на то, чтобы привести народ Израиля в Эрец Исроэль, и он туда не входит. И Всевышний только показывает с этой горы землю, святую землю, и там Моисей умирает, и никто не знает, где это место. Как и его брат Аарон тоже умер, и никто не знает, где это место. Вот земля моей тишины.